Тропинка расширилась и превратилась в проселок. Деревья неожиданно отступили, и мы очутились в живописной долине. Солнце клонилось к закату, готовясь завалиться за макушки пальм. В воздухе висела ложная безмятежность и чуждый запах дыма. «Тезка!» — окликнул меня Иван. Чунга рядом не было. Он опять оторвался немного вперед, решил прошерстить обстановку, узнать, как там его сородичи в деревне. Не приютили ли кого из Джиай? Я остановился и положил оглобли на землю, повернулся к раненому. Голова его напоминала гипсовый бюст, белые и глаза стеклянные. «Ты чуешь?» – прохрипел полковник и закашлялся. «Дымом пахнет, тихо слишком для деревни», – добавил я. «Даже собачонка не тявкнет». «Плохо дело», – Иван поморщился, то ли от боли, то ли от дурных предчувствий. «Давай в обход, не стоит через поселение идти. Что-то там не так». Кровавый закат окропил багрянцем зеленый океан бескрайних джунглей, что сливался ним на горизонте. Тишина и правда стояла мертвая. Даже цикады перестали трещать, будто опасались чего-то. «В обход крюк получится», — задумчиво проговорил я, разглядывая измятую карту. «Времени до хера потеряем». Чунг пошел на разведку. «Подождем». Набежавший ветерок донес мерзкий запах. Я сразу узнал его. «Так пахнет война, сука, будь она неладна». Много лет я пытался забыть эту вонь, и вот теперь запах мертвечины снова рядом. Не хочет меня отпускать война. Чунг вернулся часа через пол. Его лицо напоминало посеревший камень, безжизненное и без эмоций. Что он такого там увидел? Вьетнамец коротко бросил. «Идти можно, деревня пустая». Мы с полковником с облегчением выдохнули. Хоть одна хорошая новость на сегодня. Но насчет хорошей я жестоко ошибся. Мы спустились к поселению. Обгорелые остовы хижин торчали как надгробия. По спине пробежал холодок. Вошли в деревеньку. Кругом в повалку лежали трупы местных, в основном дети и женщины. Прямо посреди дороги, свернувшись, лежала женщина, обнимавшая двоих детей. Один совсем младенец. Она накрыла их своим телом, но пуля пробила разом ее голову и голову малыша, что уцепился за ее шею. Мерзкий комок подкатил к горлу. «Блядь, чего я только не повидал в своей жизни. Думал, ко всему готов, но к такому. Из убитых ни одного в военной форме, ни у кого нет даже сраного пистолета или хотя бы вил в качестве оружия. Трупы крестьян усеяли поле бойни. В телах копошились мерзкие черные птицы с уродливыми клювами. Они смотрели на нас немигающим взглядом и не торопились улетать. Лишь лениво отбегали в сторону, пропуская нас дальше. Шли молча. Ненависть, ярость, боль. Скрипя зубами, я давил этот рвущийся остервенелый ком эмоций внутри себя. Знал, что война грязь, но такой грязи не встречал. Готов был волком выйти заживо перегрызть горло тому, кто это сделал. Но ярость сменилась бессилием. Я молча шел вперед и старался не смотреть по сторонам. Точившая меня с самого начала, как я сюда попал, мысль, моя ли это война, сейчас совсем притупилась и растворилась в злости и негодовании. Какого хера убивать мирных? Устрашение, устранение поддержки для партизан, скорее всего, гораздо банальнее и страшнее. Пехота отрапортовала о количестве убитых. А враг это или нет, никто не разбирается. Сопутствующий ущерб. В зачет идет труп. Много трупов, значит, герои, блять. И насрать, что это трупы детей. Сука, как их здесь много. Слишком много, твари. Прошипел Иван. Это не солдаты, и даже не звери. Из деревни вышли, когда солнце почти завалилось за горизонт. Наконец я смог вдохнуть полной грудью. Сплевывал, пытаясь избавиться от въевшегося мерзкого запаха смерти. Снова углубились в лес. Неожиданно Чунг отшвырнул пулемет и юркнул в заросли с винтовкой наперевес. Я положил волокошу и снял с плеча эмку. Сбоку зашевелились кусты. Там, куда умчался вьетнамец, кто-то шнырял. Черт, я пригнулся и стал заходить сбоку, чтобы прикрыть узкоглазого, но не успел. Раздались крики, визг. Я рванул вперед, готовый стегнуть очередью, но выстрелов не последовало. Лишь невнятное лопотание Чунга нарушало тишину. Он что-то тараторил на своем, нервно покрикивая, и ему вторил нервный женский голос. Там кто-то был. Я забурился в заросли и увидел такую картину. Чунг махал стволом винтовки перед двумя вжавшимися в землю фигурками. Какого хрена? Это явно не враги. Девушка и старуха стояли на коленях, а вьетнамец что-то с пристрастием у них выяснял. Старуха молчала с каменным лицом. Молоденькая девушка плакала и с жаром объясняла и жестикулировала, вытянув руки вперед и прикрывая от ствола старуху. Что здесь происходит? Я подошел вплотную, сжимая в руках винтовку. Увидев белого человека в американской форме, девушка застыла с полуоткрытым ртом, вытаращившись на меня как на привидение. Испещренное морщинами лицо старухи перекосилось, будто от разряда током. В ее впалых глазах блеснул огонь ненависти. Тонкие губы кривились и шептали проклятия. Чунг убрал винтовку и замотал головой, тыча в меня пальцем. Что-то пытался доказать выжившим. Те оторопели от ужаса и не сводили с меня глаз. Я понял, в чем дело. Бедняги приняли меня за палача. Я русский, бил себя в грудь. СССР, Брежнев, не американец. Русский я, Пхинди Руси Пхай-Пхай, это индийский, невозмутимо поправил меня Чунг. Вот же, опозорился. Но моя ошибка странным образом подействовала. Молодая вьетнамка немного успокоилась. Бабка перестала на меня шипеть. Девушка что-то ей объясняла. Вроде поняла. Фух, от одной мысли, что меня приняли за убийцу детей, меня коробило. Всегда считал, что пофиг, что думают обо мне другие. А нет, ошибался. Разные ситуации бывают. Чунг попытался помочь подняться с колен бабуле, но та не по годам резво вскочила на ноги. Косилась на меня и щурилась. Девушка боязливо ко мне приблизилась. «Ти русский?» «Да, да», закивал я. «Это не моя одежда. Маскарад, мать вашу». «Кажется, поверила». Чунг опять стал им что-то объяснять на своем. Девушка и старуха в ответ молча кивали. Вьетнамец махнул рукой и направился в сторону тропы. Местные поплелись за ним. Я подошел к Чунгу и шепнул: «Какого хрена ты наставил на них ствол? Они и так запуганы». «Не все мирные, свои», загадочно ответил Чунг. «Надо было выяснить. Когда деревню казнили, они были в лесу. Прятались 2 дня в зарослях, теперь вернулись проверить. В живых никого не застали. На нас напоролись. Мы вышли к тропе. Иван, опершись на локоть, с удивлением уставился на нашу процессию. Девушка и старуха, увидев раненого в советском камуфляже, совсем успокоились. Бабка больше натаращила на меня свои змеиные глаза, а девушка украдкой бросала в мою сторону любопытные взгляды. Только сейчас я ее разглядел. Простенькое платьишко почти до пят скрывало точеную ладную фигурку. Личико без единой морщинки напоминало детскую рожицу, но внимательные пытливые глаза говорили о том, что это давно уже не ребенок. Сколько ей? 20, 30, хрен разберешь. Такие до старости, как студентки. Я подошел к Ивану, присел рядом на корточки. Что будем с ними делать, полковник? Местные из выживших. Гранат, вроде, за пазухой нет. И деревню знают, значит, правда оттуда. Чунг их потряс слегка. Не похоже на засланцев. Иван поморщился. Только обузы нам не хватало. Ладно. Пусть пока с нами побудут, а завтра поглядим. Ночь почти, надо устраиваться. Девушка что-то обсуждала с Чунгом на своем, бабуся шарилась по кустам, только ветки трещали. Нахрена она туда забурилась? Кошелка старая, слушай, что эта бабка делает? Кивнул в ее сторону полковник. Травки собирает, что ли? Ведьма она, командир, ухмыльнулся я. Ща будет зелье с жабами варить и добрых молодцев угощать. Но ведьма не черт, если что, справимся. Коли не проклянет, смотреть за ней буду. Смотри, усмехнулся в ответ разведка. Только нет здесь добрых молодцев. Повывелись. Злые остались. Очень злые. Глухая ночь растеклась чернотой под джунглем. Где-то ухала птица. Убаюкивающе шелестела листва. Небольшой костерок жадно лизал сухие веточки. Много его не кормили. Чтобы дыма не было и отблески не засекли. Держали пламя хиленьким, на голодном пайке, в небольшой ямке. Так, лишь бы света чуть добыть, да еду подогреть. Заряд трофейных фонариков тоже экономили. Я распотрошил упаковки с сухпоем. Лишь сейчас до меня дошло, как дико хочу жрать. Слона бы съел, может, не всего, но ногу бы отгрыз точно. Ну, или прямо бегущего бы завалил и хобот отломал. В детстве читал, что хобот у слона самое вкусное. Суповой набор состоял из прямоугольной картонной коробки, внутри которой были компактно впрессованы жестяные плоские банки. Вскрывались по принципу пивной. На крышках маркировка. 1001, 1003, B1, B2, D2. Хрен поймешь, что это значит. Сейчас посмотрим. Вскрыл одну, понюхал коричневую субстанцию. Что-то мясное. Гуд. В другой оказался хлеб. Консервированный, мать твою, хлеб. В следующей обнаружились крекеры и конфеты. Да ну на, серьезно. Конфеты на войне, обожаю конфеты. Даже пластиковая ложка, запаянная в прозрачную пленку, прилагалась. Таких наборов у нас оказалось немного, учитывая, что ртов теперь прибавилось. Каждому выдал по одному. Чунг слупил свою порцию махом. Старуха поковырялась и отодвинула в сторону, что-то сказала проводнику. Тот заулыбался, закивал и доел ее пайку. Иван пожевал лишь тушенку, и то не все съел. Это оказался не поросенок, а индейка, любимая птица Янки. Познакомились. Девушку звали Лин, а ее бабку, бабку в прямом смысле кровного родства, Нгуин. Хрен выговоришь. Для такой корги как раз самое подходящее имя. Как говорится, по бабке и шапка. Тыкая пальцем в сторону полковника, ведьма что-то безостановочно бухтила. Брызгала слюной и шамкала беззубым ртом. Что ей надо? Порчу, что ли, наводит. Жрачка ей не нравится. Теперь на командира переключилась. Иван был не против, когда я называл его командиром. Не то, чтобы мне нравилось подчиняться, и не в высоком звании дело, хотя у меня пониже ранг, с ОМОНа я дембельнулся капитаном. Просто так он мне стал больше доверять. Чужак из будущего признал его командиром. Это дорогого стоит, для него, а мне не сложно. Когда погоны носил, хоть и жали они мне, сука, иногда до жути, привык к уставным порядкам. Есть так точно разрешите идти на. Бабка не унималась и что-то доказывала Чунгу. Я уже хотел вмешаться, но Лин, будто прочитав мои мысли, быстро что-то заговорила, тоже указывая пальцем на полковника. Чунга переводил. Она говорит, очень плохая рана, нужно лечить. А так бабуля не клянет нас, а желает оказать посильную медицинскую помощь. Вот только на неотложку она совсем не похожа, а на хирурга тем более. Что скажешь, Ваня? Повернулся я к полковнику. Доверимся шаманской медицине, но Ваня опять ушел в отруб. Черт, если так дело дальше пойдет, боюсь, до свадьбы не доживет. Мы с Чунгом солдаты, и руки у нас под лекарей не заточены. Единственной санитаркой среди нас, судя по всему, оказалась вьетнамская баба-яга, настойчиво рвущаяся осмотреть больного. Что ж, другого выхода нет, выбор невелик. Либо бабка его добьет, либо сам загнется. Держись, Ваня, и прости, если что. Давай, кивнул я Лин. Пусть попробует. Она точно умеет, за девушку ответил Чунг. Говорит, роды в деревне принимала. Отлично, всплеснул руками я. Жаль только, что командир рожать не собирается. Ладно, пусть пробует, но я отвернусь. Не могу смотреть, как над человеком колдуют. Отсев на другую сторону от костра, краем глаза поглядывал за действом. Не сдержался. Старуха вскипятила воду в железной кружке, что-то туда растерла. Опять вскипятила. Снова нахреначила полкружки корешков, предварительно вытащив старую заварку. Движения ее были точны, без суеты и тримора. Будто всю жизнь в лесах красных командиров лечила. После всех манипуляций получилось две кружки коричневой жидкости. Одна из них была тягучая, как деготь. Вторая пожиже, но на вид не менее мерзкая и вонючая до ужаса. Чунг размотал бинты на полковнике. Старуха промыла отваром рану. Носовала под свежий кусок марли пожамканную кашицу. Приложила сверху каким-то листом и кивнула Чунгу. Тот мастерски перевязал рану бинтом из новой стерильной упаковки. На этом бабка не успокоилась. Зажгла лучины из пахнущей почему-то скипидаром палочки, поводила перед неподвижным лицом полковника, попускала на его нос кольца дыма, что-то побормотала, приподняла ему голову. Иван очнулся и пока соображал, что происходит, Нгуин влила ему в рот отвар из железной кружки. Полковник морщился и фыркал, но выпил до дна. Мда, спробуй заячий помет, он ядреный, он проймет, всплыло вдруг в памяти. Точно яга. После подбросили в костер хвороста и легли спать на ворохе заранее собранных разлапистых листьев. Первым дежурить вызвался Чунг. Ну и хорошо, от усталости я готов был вырубиться даже стоя. Денек выдался долгий и насыщенный. Не каждый день такое. Попал в прошлое, убил несколько америкосов, устроил засаду, снова покрошил америкосов. Так, блин, и во вкус войти можно. Спас советского полкана, подобрал беженцев. Теперь можно и отдохнуть. Только прилег на подстилку из листьев, как сразу провалился в небытие. В октябре 1965 года по линии ГРУГШ ВС СССР во Вьетнам была направлена первая комплексная военно-научная группа, также именовались трофейщиками, в составе 5 человек, гражданских специалистов оборонной промышленности под руководством офицера главного разведывательного управления, занимавшихся предварительным изучением трофейной американской военной техники и боеприпасов, обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, отбором образцов трофейной техники и боеприпасов и их отправкой в Союз. Группа комплектовалась офицерами запаса, специалистами высшей категории по авиационной технике, вооружению, боеприпасам и так далее. Оформление их командировки и отправка во Вьетнам, ДРВ, производилось также 10-м ГУГШ. В практической работе группа подчинялась ГУГШ, возглавлялась его офицерами и координировала свою деятельность с руководством группы советских военных специалистов, также командировавшихся в ДРВ по линии 10-го ГУГШ, как сообщил полковник Г. И. Сергеев, служивший во Вьетнаме с марта 1968 года и руководивший данной группой в 1969-1970 годах. Группа была сформирована из крупных советских военных специалистов, профессионалов в таких областях, как конструкции двигателей самолетов, бомбовое и ракетное вооружение, радиоэлектронное и навигационное оборудование и связь. Между собой, сотрудники советского дипкорпуса называли этих специалистов охотниками за трофеями. В задачи группы входило изучение американской военной техники и оружия на предмет возможности усовершенствования и разработки соответствующих отечественных образцов, анализ способов боевого применения американцами вооружения и методов ведения боевых действий в условиях Вьетнама, выработка рекомендаций Вьетнамской народной армии по противодействию противнику. Решение группой указанных задач проводилось в условиях активных боевых действий тактической и авианосной авиации США, позже – стратегической авиации. Так, например, в период с 19 ноября 1967 года по март 1968 года в районе город Ханоя группа выполняла работу при интенсивном воздействии американской авиации, совершившей около 200 бомбардировок, из них более 60 – массированных. В районе город Винь, четвертая военная зона или зона 17 параллели, по которой проходила демаркационная линия, разделяющая территорию Северного и Южного Вьетнама, где группой также выполнялись боевые задачи, ежедневно происходили бомбардировки, авиационное минирование местности, артиллерийские обстрелы территории ДРВ с кораблей 7-го флота США, базировавшихся в Тонкинском заливе. Основная часть образцов трофейного иностранного вооружения добывалась группой со сбитых самолетов, вертолетов, беспилотных самолетов-разведчиков, а также с других, вышедших из строя зарубежных образцов вооружения и боеприпасов. Некоторые образцы группа получала от вьетнамской стороны инженерное управление ГШВНА, однако следует сказать, что, несмотря на взятые обязательства, вьетнамские власти весьма неохотно допускали советских военных специалистов к трофейным образцам американской военной техники. Деятельность трофейщиков была связана с большим риском для жизни, как в ходе авианалетов, передвижений в заминированных районах, так и при работе с неразорвавшимися боеприпасами. За период действий группы в Советский Союз было отправлено значительное количество информационных материалов, трофейных образцов американской авиационной техники, авиационных боеприпасов, радиоэлектронной аппаратуры и ДР, которые представили значительный интерес для различных учреждений Министерства обороны СССР и соответствующих отраслей оборонной промышленности. Глава 5. На следующий день утром я проснулся с надеждой, что мне все приснилось, ведь бывают вот такие реалистичные сны, что прям все в подробностях. Хрен там, стоило только открыть глаза, увидел разглядывающую меня Лин. Винтовку она держала твердо, на дежурстве не спала. Молодец, Чаочи, поздоровался я с девушкой. Если что и вынес из прошлого дня, так это привет по-вьетнамски. К моему удивлению, Ваня выглядел значительно лучше. Порозовел, глазами лупал вполне бодро. А где ведьма и Чунг? Поинтересовался я, потягиваясь. Ле пошел разведать дорогу к реке, Нгуин за кореньями пошла. Сказала, что сделает отвар для меня. Ты понимаешь по-вьетнамски? Нахватался. Под заинтересованным взором Лин, я прошел к ручейку, что бежал невдалеке, разделся. Целиком залез в воду. Начал намыливаться мылом, что нашел в запасах американцев. Ух, как хорошо. Еще бы с обувкой решить вопрос. Армейские ботинки дамба мне вполне подошли. А вот носки. За время путешествия они превратились в склизкие комки. Эх, сюда бы портяночки. Перемотал и отлично. На войне первое дело, это соблюдать чистоту и следить за ногами. Собьешь, все, не боец. Лин, поправляя волосы, начала что-то лопотать по-своему. Говорит осторожнее, перевел Иван, тут какие-то черви водятся, которые, ну, короче, в задницу могут забраться. Да ладно, я мигом выскочил из воды, подозрительно посмотрел на ручеек, безобидный такой. Ты бы не тряс мудями перед девушкой, укорил меня Иван, вон как покраснело. Лицо Лиины правда озарил бодрый такой румянец. Я присмотрелся к ней, хоть и миниатюрная, на голову ниже меня, а все формы на месте, грудь трешка, талия, ну и сзади тоже под платьем все было на высшем уровне. Я почувствовал, что пора побыстрее одеться обратно, но стоило мне повернуться другим боком, как Иван ахнул, а вслед за ним и Лиин. Ага, вот теперь точно верю, полковник и девушка разглядывали мое левое плечо, на нем была старая татуха, еще времен армейской учебки. Робот-терминатор с красными горящими глазами стрелял в мишень, а в ней была вписана группа крови и резус-фактор. Лиин что-то начала лепетать тыча пальцем, я быстро накинул куртку, закатал рукава. «Ваня, кто это?» Полковник даже сел на своей лежанке. «Да так, робот-убийца, из одного фильма, по кличке Терминатор». Мне вспомнился анекдот, как Терминатор попадает в Россию в минус 40, и последние слова, которые он слышит, «Бля, да тут цвет не на килограмм на 40 будет». Хотел рассказать его полковнику, но резко осознал, нет, не поймет, не могут сейчас советские граждане побираться цветными металлами, они строят коммунизм. Пока накручивал на себя ремни и разгрузку, пришла ведьма. Принесла она не только лекарство, которое представляло собой какую-то пережеванную зеленую кашицу, но и фруктов. Манго и авокадо я знал, с удовольствием начал их есть. Третий деликатес был со странным отвратительным запахом. «Это дуриан», — пояснил мне полковник, — «ешь, он вкусный». Сильно сомневаюсь, я посмотрел на Лиин, которая с удовольствием уплетала этот фрукт. Пока завтракали, Иван умело расспросил девушку о местной жизни. Она была не АИС, постоянные бомбежки американцев, зачистки деревень. GI и войска Южного Вьетнама гонялись за партизанами, ставили мины, поливали джунгли какой-то химией и напалмом. Лиин оказалась сельской учительницей. Преподавала все, и вьетнамский язык, и математику, и что-то типа природоведения. И жнец, и на дуде, и грец. Пока бабка после завтрака лечила полковника, я занялся чисткой оружия. Нашел в вещмешке ветошь, масленку, вытащил шомпол. Долго вникал, как разбирать М-16. Помог вернувшийся Чунг. С его помощью удалось привести М-ку в божеский вид. Нагара и копоти было столько, будто войну прошел. Такая хрень вкупе с постоянной влажностью очень опасна, ствол в любой момент отказать может, причем в самый неподходящий. Чистый и смазанный выдержит долго и жизнь сохранит. Позавтракали сухпаем, а ничего так консервы, начинаю привыкать. В этот раз вместо индейки попался кролик. GI гурманы, однако, на такой жрачке жить можно. Жаль, что трофейной еды осталось немного. Раза на два еще хватит, а там тараканов придется ловить, или улиток. Не знаю, кто тут у них вкуснее, мать их. Старуха снова вскипятила воду и колдовала со снадобьями. Переливала отвары, что-то смешивала. Краем глаза я увидел, как она сплюнула в кружку зеленоватую пережеванную кашицу. Плечи мою передернулись. БР, хорошо, что Иван этого не видит, а я промолчу. Похоже, что ее жеваная хрень работает получше антибиотиков и больничных капельниц. Хуле, натурпродукт. Я, как никто другой, заинтересован, чтобы полковник оклемался скорее. Мозоли на моих ладонях и пальцах, как у шахтера уже. Ну что, командир? Я развернул карту перед Иваном и вытащил компас. Двусторонняя стрелочка дрожала, как школьница в темном переулке. Никак не хотела показывать стороны света. Маршрут прежний, ты в местности лучше разбираешься. Давай командуй, куда двинем. Только учитывай, что в тебе 80 кг минимум, и тащить волокушу не слишком веселое занятие. Выбирай дорожку попрямее и не такую заросшую, как морда у Маркса. 90, улыбнулся Иван. Чего? Не понял я. С говном да с амуницией 90 кг будет. Я вот, что подумал. Может, нам по реке двинуть, лодку найдем, есть у меня идеи. Вот по этой. Иван ткнул в карту, вглядываясь в сплетение притоков основной реки в этом районе с совершенно неоригинальным названием Сайгон. К обсуждению примкнул Чунг, стал тыкать в карту тонким закопченным пальцем. По этой реке на получится. Реки на юг текут, в сторону врага. Если на север идти, то только по этому притоку можно попробовать. Там течения почти нет, и река мелкая. Если шестами отталкиваться, то можно пройти. Я за. Поспешил я высказать свое мнение, как-то мне не очень улыбалось таскать по джунглям волокушу. На реке всяко веселее. Хоть с водными судами я не на ты, но иногда ходил на рыбалку с коллегами на надувных ПВХ-ашках с мотором. Даже рулить научился и задним ходом парковаться к берегу. Тогда маршрут меняем, кивнул головой Иван и махнул рукой на северо-восток. «Выдвигаемся в ту сторону. 5 минут на сборы». К нам подошла старуха и, что-то бормоча, настойчиво впихнула в зубы Ивану кружку с теплым отваром. Полковник подчинился и стал, морщись, глотать коричневую жижу. Судя по его перекошенной мине на вкус, она напоминала жеванный армейский сапог, как минимум. До реки добрались к полудню. Она оказалась не такой уж и маленькой, не как на карте. Довольно широкая, что характерно для равнин, 20 метров, но, судя по всему, не глубокая. Вода желтовато-застарелого цвета. Видно, что почти не обновляется, течения нет. Это гуд. С течением нам было бы совсем не по пути, а самого плюгавенького даже 9,9 кобыльного моторчика у нас нет. Для плота со спокойной водой и пятерка бы сгодилась. Хотя орет двухтакник, погроме трактора. Лучше мы уж по-тихому погребем, как рабы на галерах. Дело оставалось за малым. Нужно построить плот. Конечно, делов-то. Я же каждый день раньше плоты строил, мать их. Одна надежда на Чунга. Надеюсь, он из семьи рыбака, а не землекопа. Но Чунг все-таки оказался землекопом. Нору выкопать, ловушки нахерочить, капканы соорудить, это он мастер. А с водой оказался на вы. Мне даже показалось, что он и плавать-то не умеет. Как-то сторонился он речки. Что ж, придется строительство взять на себя. Проявить, так сказать, русскую смекалку. Такую, про которую легенды ходят. Мне вспомнился один исторический факт, который как раз эту самую смекалку и характеризует. Дело было во время Северной войны. В 1714 году русская армия вышла в тыл шведскому корпусу. Командовал армией Голицын. Шведы незамедлительно атаковали, но были успешно отбиты. Русские рвались броситься вслед за шведами и добить их, воспользовавшись смятением в рядах противника, но Голицын их придержал. Дважды атаковали шведы наши войска, но только после третьей отраженной атаки Голицын отдал приказ на наступление. Оказывается, он выжидал, чтобы шведы, бегая туда-сюда, утрамбовали снег и облегчили тем самым наступление наших войск. Как говорится, на чужом горбу, да в рай, а на горбу врагов, сам Бог велел. Дальше двинулись вдоль реки. Нужно было найти подходящее место для строительства плота. Через пару километров вышли к подходящей косе. На желтый песок нанесло топляка. Во время сильных дождей река, очевидно, превращалась в бурный поток и выбрасывала на косу деревья. Но сейчас топляк спокойно загорал на песочке. Превратился в довольно сухой и пригодный строительный материал. Вот только поваленные стволы были слишком громоздкие и длинные. Топора или пила у нас нет. Был в туннеле трофейный томагавк, но я не взял его. Лишний вес все-таки. Вот дурак. Не знал, что так об этом пожалею. Хрен знает, что теперь делать. Хоть зубами грызи. Если ножом ковырять я, то до второго пришествия провозимся. Тут мне в голову пришла гениальная мысль. А что если не пилить бревна, а пережигать? Судно ювелирной работы нам ни к чему, а костром нарезать сухие стволы бамбука трудов не составит. Ай, да Ваня, ай, да молодец. Мысленно хвалил я себя. Костер развели прямо на косе. Лин ловко поднялась на высокую пальму, высматривать вертолеты и прочий американский летающий сброд. Будет нашим вносом. Ивана утащили в тень подальше, хоть он и пытался возмутиться, мол, не трогайте мою бренную тушку, хочу смотреть за процессом самолично. Но жар от огня вместе с санцепеком, испытание не для раненых. Чунг помогал таскать бревна, бабка собирали в чаще подходящие лианы, сплетали их в корабельный фал. Делала она это быстро, натруженные руки так и мелькали. Бревна нужной длины укладывали на косе, на ролики, наиболее ровные и круглые в сечении стволы, чтобы потом на воду легче было спускать. Поперек бревен с концов положили 2 бамбуковые прожилины. Каждое бревнышко привязали к ним. Вроде получилось. Из тонкого сухого бамбука Чунг вырезал 4 шеста. Сомневаюсь, что ведьма грести будет, но 1 шест про запас не помешает. С Богом. И раз, и два. Я командовал спуском плота, вгрызаясь в песок ногами и толкая махину к воде. Чунг, Лин и даже ведьма с усердием пыхтели рядом. Неуклюжее сооружение нехотя скатывалось в речке. Периодически приходилось останавливаться и подкладывать под плот освобождающиеся сзади него ролики. 10 минут мучения и плот на воде. Ура! Аж настроение поднялось, виден свет в конце туннеля. А он точно выдержит. Иван с опаской осматривал шедевральный продукт моего судостроения, когда мы с Чунгом потащили его на плот. Не знаю, пропыхтел я, надеюсь, водоизмещение и прочую хрень рассчитывать не обучен. применил для создания плота самый проверенный и универсальный научный метод. Надеюсь, он сработает. «Это какой такой метод?» – удивился полковник. «Самый, что ни на есть русский. Метод тыка называется. Заебись метод», – улыбнулся Иван. Анекдот по этому поводу вспомнил. «Поручик, как вы среди прекрасного пола находите девственниц?» «Элементарно, методом тыка». Я хохотнул, а Чунг и Лин лишь непонимающе хлопали глазами. «Умом Россию не понять. Погрузили нехитрый скарб, оружие и забрались на плот сами. Последним пришлось запрыгивать мне». Толкал конструкцию подальше от берега. Чунг как-то самоустранился от этой работы. Опасливо поглядывая на воду, забрался на плот, первым делом примострячил на носу пулемет. «Ты что, брат?» – спросил я его, упершись шестом в илистое дно. «Плавать не умеешь?» «Умею», – нахмурился тот. «Но не люблю. Странно, что за фобия такая?» Но ковырять дальше не стал. «Может, травма детства? Или пытали его в воде?» Мы с Чунгом встали по бокам и тыкали дно шестами. Лин расположилась на корме и подруливала широкой лопастью топляка, похожего на весло, что посчастливилось найти на косе. «Ну, вот, я вытер пот со лба, вечернее солнце до сих пор жарило. Другое дело, и мошек меньше, хотя на воде пожарче будет». Настроение приподнялось, тыкать шестом, не кули ворочить. Полегче гораздо, хотелось даже песню запеть. Вниз по Волге реке, только не Волга это вовсе, и страна чужая. Занесло так занесло, даже год не мой, но вешать нос не собирался. Прорвемся, не дурнее паровоза. Если уж в чеченскую выжил и 90-е в детдоме провел, то что мне вьетнамская война? Очередное приключение, вертел я эти приключения. Сюда я не просился, как такое вообще возможно? Даже времени поразмыслить над этим не было. Шутка мироздания, мать его, не просто же так сюда попал, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Жил себе спокойно, все как у всех, гастрит, на ужин пельмени, в выходные пивко, все просто и понятно. А здесь, не знаешь, что будет через час, а на завтрашний день, вообще надежды нет, и планы на жизнь незамысловаты, просто не сдохнуть. Джунгли чуть стиснули реку, русло сузилось, виляя, пробиралось под нависшими кронами. Ингода ветки задевали головы и плечи. Приходилось пригибаться. С моим ростом Гулливера приходилось особенно несладко. Компактный Чунг и тут меня обставил. Ему достаточно было лишь пошире расставить кривые ножки и согнуть их немного в коленях. А я каждый раз тихо матерился и сгибался в три погибели, когда в очередной раз проплывали под нависшей зеленкой. «Осторожно!» — вдруг закричал Чунг и замахнулся на меня шестом. Рефлекторно я успел поставить блок, но шест просвистел рядом с ухом и врезался в ветки, что нависли у меня над головой. На мои плечи посыпался десант из сбитых листочков. В воду что-то плюхнулось потяжелее, чем листик, не успел разглядеть. «Ты что творишь, мать твою?» — прикрикнул я на Чунга. Чуть по голове мне не заехал. Напугал, скотина такая. «Змея укусит, плохо будет. Судороги, смерть», — невозмутимо проговорил вьетнамец. «Какая нахер змея на плоту?» «Не на плоту, а на дереве». Чунг ткнул шестом куда-то в бок. Я оглянулся и похолодел. В воде извивалось мерзкое чешуйчатое тело с красными пятнышками на голове. Эта тварь висела на дереве, прямо надо мной. Если бы не Чунг, по-любому бы куснула. Не из пакости, так из страха. Напоролась бы моя бедная головушка на нее и все. От таких мыслей по спине побежали мурашки. Огромные такие, размером с жука. «Ты это?» – миролюбиво проговорил я. «Извини, если что». Не врубился я сразу, не понял, почему меня оглоблей приложить хотел. «Бывает», — кивнул Чунг, — «только смотри по сторонам чаще. Змеи на ветках сидеть могут, там они птиц ловят. Тьфу ты, что за страна такая?» — плюнул я. «Змей по деревьям лазит». Вечерело, сумерки сгущались быстро, будто куда-то торопились. Вымотался я, не сказать как. «Пора нам становиться на ночлег». Бабка покопалась в американском барахле, нашла коробку с крючками, ловко наловила пару рыбин, чью видовую принадлежность я затруднился определить. Чай тропики, не Волга-матушка. Мы обмазали водоплавающих глиной и запекли в углях. Объединение. Только собрался придавить часиков пять до своей смены, как меня отозвал в сторону Ваня. Грушник уже начал потихоньку ходить. Чудо снадобье творило чудеса. «Давай, колись, телись. Ты о чем? Сам знаешь о чем. Иди ты в жопу к Кайману со своей политикой. Не буду я на ночь про это. Будешь, а ведь не отстанет. Ладно, спрашивай. В каком году развалился СССР и почему?» «В 91-м. В 85-м, кажется, к власти придет пятнистый Иуда, Горбачев. Не слышал про такого. Со Ставрополя. Первый секретарь. Перетянут его в Москву. Как же. Молодой, сука, инициативный. Говорит не по бумажке. И что, к этому времени в Союзе уже будет не все гладко. Бунты на окраинах. Дефицит жратвы. Народ так подустал прилично от партократов. Плюс цены на жижу упадут. Я вспомнил документальный фильм, что смотрел на Ютьюбе про развал СССР, без дорогой нефти, да еще с заносом бабла всяким неграм и прочим ебучим арабам. Бюджет пошел по пизде. А да, еще в Афган залезем неудачно, типа на военную операцию, быстро власть поменять. Останемся нам на 10 лет, бойня будет, будь здоров, может еще и застанешь. Тебе сколько сейчас? 40. О, погодок. Ладно, продолжай. Не знаю, что еще раз сказать. Ну, заклятые враги постараются, да. Всяких агентов влияния продвинут во власть. Кто именно? Ваня жестко так посмотрел на меня. Имена, фамилии, явки. А я пасу. Я тебе что, историк? Ваш Леня досидит до 84-го. Уже такой, еле живой мумией. После него будет парад катафалков, Андропов на год. Помер, еще на полгода или около того, как его, наче, Черненко, тоже отмучился. И все, добро пожаловать, Михаил Сергеевич. Кто это? Да говорю тебе, Горбачев. Понял, понял, Иван задумался, и что дальше? Была ядерная авария в Чернобыле, потом сильное землетрясение в Армении. Ну и перенапряглась страна. Пошли брожения, парады суверенитетов. Республики мигом откололись. Прибалты и хохлы сбежали первыми, остальные тоже. Дальше пошло-поехало. Россия, угнетатель соседних народов, одно зло от нас. Повоевали и с чеченами, что хотели свалить, всем можно, а нам нельзя. И с грузинами, те, хотели себе обратно Абхазию и Южную Осетию. Когда я тут очутился, пошла война с Украиной. Пиздец, ага, полный. С рассветом двинулись дальше, не хотелось терять ни минуту. Чем дальше уйдем в сторону дружественного севера, тем больше шансов, что в наших задницах останется лишь одна дырка. Утренняя дымка ползла по реке молочными клубами. Лес ожил и верещал разноголосием пестрых птиц. Пара попугаев, сидя на каком-то бабабе, дралась так, что перья красные летели. Вроде одного вида птахи, а хвощутся как с коршуном. Вот так и вьетнамцы. Север и юг. Народ один, а колошматит друг друга почище попугаев. Самые страшные войны, они гражданские, между своими. Россия тоже через это прошла.